Может, лучше просто поговорим, юный враг? Скажи, что ты хочешь, чтобы я сделала?» Улыбка Юэхуа напоминала прекрасный, светлый цветок. Каждое ее движение было наполнено будоражащей душу красотой и особым шармом. «Хочу тебя зарезать. Поможешь?» Благодаря культивации искусства победы Дин Хао сохранял абсолютное душевное спокойствие. «Чи!» Брызнула кровь. Клинок задел пояс Юэхуа. На ее белом платье появился разрез, за которым открылась нежная, белоснежная кожа девушки. На ней выделялся пугающий темно-красный порез. Между белизной кожей и кровью создавался чарующий контраст. Те, кто наблюдал за битвой с земли, смотря на это, почувствовали сильную жалость. У Дин Хао должно быть каменное сердце, если он мог так бесчувственно ранить такую прекрасную девушку. «Нежели ты и вправду готов убить меня?» — жалобно крикнула Юэхуа. Вдруг ее темперамент разом изменился. Ее лицо выражало обиду и боль. По щекам покатились кристально чистые слезинки. Даже самые черствые люди не могли не пожалеть ее. Даже Дин Хао на секунду замешкался, его меч вздрогнул. Какое сильное умение! Но уже в следующую секунду он с новой силой принялся обращать искусство победы. Вновь придя в себя, юноша рубанул по Юэхуа сияющим мечом. Эта женщина сама по себе была красива, а после того, как начала культивировать искусство обольщения, обрела способность заворожить все живое. «Он сейчас убьет меня, кто-нибудь, спасите!» Развернувшись, Юэхуа устремилась в толпу. Из раны на ее поясе все струилась кровь. Ее белоснежная кожа сияла, а по щеках катились слезы. Лицо девушки было невероятно нежным. Любой мужчина бы был тронут ее видом. «Остановись, не трогай ее. Ты убьешь ее только через мой труп». Несколько десятков человек как безумцы выбежали из толпы и ринулись на Дин Хао. Судя по безумному выражению на их лицах, они готовы были умереть, лишь бы спасти Юэхуа. Дьяволица подчинила их своей воле. Юэхуа не смогла очаровать своими умениями Дин Хао, а потому решила использовать против него других, чтобы выиграть себе немного времени. Меч Дин Хао засверкал будто молния. Пенг-пенг-пенг. Люди закашляли кровью и полетели назад. Дин Хао проявил милосердие и ударил их ребром меча. Юэхуа двигалась странно, будто призрак, мелькая то тут, то там по толпе. Везде, где она появлялась, дул сладкий ветерок. Никто не мог выдержать ее соблазнений. Стоило ей взглянуть на человека, и тот сразу же бежал в суицидальную атаку на Дин Хао. Юноша в лазурной мантии преследовал ее будто молния. Стоило кому-то встать перед ним, как он легонько бил по человеку мечом, и тот отлетал будто мешок песка. В итоге даже Ло Синце и остальные, кого Дин Хао уже одолел, поддались очарованию Юэхуа и ринулась на юношу в лазурной мантии с таким бешенством, будто тот убил их отца. На них у Дин Хао ушло чуть больше времени. Вскоре почти все зрители вокруг дома желтого журавля, которые угодили в заточение золотых цепей, оказались избиты мечом Дин Хао и теперь лежали на землю. Теряя сознание, они, естественно, сбрасывали с себя чары Юэхуа. Остались еще какие-нибудь трюки? Дин Хао постепенно приближался к самой девушке. Та медленно отступала. Выражение ее лица снова и снова менялось, и, наконец, застыла на ужасе. Она и представить не могла, что когда-нибудь мужчина доведет ее до такого. Юэхуа наконец поняла, как сильно просчиталась. «Мы еще можем договориться, Дин Хао, ты талантлив, настоящий дракон среди людей, рано или поздно ты подчинишь себе весь бескрайний континент. Я согласна согревать твою кровать, быть твоей рабыней». Юэхуа попыталась признать поражение. Усмешка в глазах Дин Хао стала еще сильнее. Его убийственное намерение не ослабло ни на каплю. «Дин Хао, тебе следует смотреть шире. Один ты завоюешь бескрайний континент, но, если будешь действовать со мной, ты получишь много больше». Снова попыталась убедить его Юэхуа. Дин Хао насторожился. Эта женщина что-то знала. От золотистого света в центре города лживого бога на поле битвы сотни святых Дин Хао узнал, что существовали миры помимо бескрайнего континента, к примеру, божественный континент. До сих пор еще никто из встреченных Дин Хао людей об этом не догадывался, все считали бескрайний континент единственным. Дьяволица первая заикнулась об обратном, но сколько именно было ей известно. Дин Хао замедлил шаг. Юэхуа это тут же заметила. В ту самую секунду, как Дин Хао потерял концентрацию, глаза девушки неожиданно загорелись кровожадным блеском. Она прикусила язык и выплюнула сгусток крови на вытянутую ладонь. Кровь немедленно засияла черным блеском и превратилась в шелковую нить. Будто стрела, она полетела прямо в сердце Дин Хао. Проклятие! Дин Хао заволновался и попытался уклониться, но было слишком поздно. Черная нить была слишком быстра. В мгновение ока она преодолела почти сотню метров и вонзилась в его сердце. Она летела со скоростью во много раз превышающую быстроту реакции властителя боевых искусств. Глава 681. Таинственная персона. Крепкое как сталь тело Дин Хао не смогло сдержать удара. Черная нить прошла прямо через его грудную клетку. Даже Инь-Ян нефрит в камне, укрепивший ребра Дин Хао, не смог отразить его вторжение. Это черная энергия. Флот Мокэ. Время будто остановилось. В голове Дин Хао промелькнули воспоминания о давней битве, произошедшей многие десятки тысяч лет назад на божественном континенте. 13-кратный божественный наследник, возглавляя флот Мокэ, устроил засаду на старшего наследника. Один из мастеров флота использовал густую, зловещую силу и убил множество сильных солдат под началом старшего наследника. Именно эта мощь заключалась в черной нити. Дин Хао был в шоке. Как техника столь далекого божественного королевского двора с божественного континента очутилась на бескрайнем континенте? Неужели Юэ Хуа на самом деле пришла из того мира, да еще и служит ненавистному Дин Хао 13-му божественному наследнику? Сразу же на несколько тревожащих Дин Хао загадок пролился свет. Юноша понял, почему черный туман, которого Цзинчэнь Цзи прогнал с золотого судна, показался ему таким знакомым. В нем была именно эта сила. Ее же потом использовал король черного копья, Го Цзиньвэнь. Черная нить в мгновение ока пронзила сердце Дин Хао. Начиная со стадии великого предка, раны на сердце уже не были для воинов столько же опасными, как для обычных людей. Однако черная нить вдруг разразилась странной едкой энергией, которая начала разъедать тело Дин Хао. Шокированный юноша принялся обращать искусств победы, стараясь залечить рану, однако это почти не помогало. Едкая энергия растекалась все быстрее и быстрее. На Дин Хао нахлынула невиданная слабость. Меж тем Юэ Хуа тоже не выглядела довольной. Черная нить силы Мокэ была у нее такая одна. Девушка только что лишилась ценнейшего сокровища. Юноша в лазурной мантии был самым опасным противником за всю ее жизнь. Еще никогда она так не мучилась из-за мужчины. Дин Хао превзошел ее как силой, так и хитростью. Поэтому ей не хотелось убивать его с помощью артефакта. Теперь ей будет очень сложно побороть разочарование и неуверенность в собственном дао. Жаль, что юноша оказался ее врагом. Печально было терять такого гения. Юэ Хуа с легким сожалением посмотрела на лицо постепенно увядающего Дин Хао. Юноша свалился с неба. Ее кошмар закончился. Сила Мокэ непобедима, в нее заключена мощь уничтожения как такового. Даже императору и святому боевых искусств с ней не совладать. Какая утрата! Юэ Хуа облегченно вздохнула. Наконец страх оставил ее. Девушка расслабилась. Закончилось все как нельзя лучше. Дин Хао мертв. План можно продолжить, а что до них? Взгляд Юэ Хуа перешел на несколько тысяч потерявших сознание воинов. На ее прекрасном лице промелькнуло убийственное намерение. Хао снова превратился в ее руках в два меча. «Их ты убьешь и всю вину скинешь на меня», — вдруг за ее спиной раздался знакомый голос. Юэ Хуа задеревенела. Перед ней словно явился призрак. На девушку нахлынул ужас. Не успела она среагировать, как вдруг через ее сердце промчался холодок. Опустив голову, Юэ Хуа увидела, что из ее груди торчит окровавленное ржавое лезвие. Запаниковав, девушка медленно повернула голову. «Ты, как ты? Почему ты не мертв? Не невозможно». Ее удивление было настолько сильным, что лицо девушки невольно скривилось. Стоявший за ее спиной Дин Хао медленно вытянул меч. Кап, на землю закапала темная кровь. Юэ Хуа прикрыла грудь ладонями. Из нее фонтаном хлынула кровь. Разрушительная энергия завихрилась изнутри тела девушки, а сама она не могла понять, как Дин Хао пережил удар смертельный даже для властителя боевых искусств. Юноша в лазурной мантии мочал. Его сердце все еще побаливало. Он достал из кольца хранения керамическую статуэтку. Та немедленно посыпалась и развеялась на ветру. Это была замена богу смерти, которую Дин Хао получил, когда в первый раз убил Нин Сяху, наследника секты, разделяющего небеса меча. Тот уже единожды ей воспользовался, однако в ней еще остались капли прежней силы законов. Заполучив ее кусочки, Дин Хао собрал их вместе, а затем, следуя указаниям предков меча и сабли, использовал эссенцию своей крови и вернул статуэтке часть ее прежней силы. В случае смерти владельца она могла восстановить половину его жизненных сил. Сила статуэтки была огромна, она могла единожды спасти от верной смерти, а потому Дин Хао берег ее на случай серьезной опасности. Однако, Когда Юэхуа уничтожила его сердце с помощью силы Мокэ, статуэтка по собственной инициативе заработала и спасла половину жизненной энергии Динхао, после чего превратилась в пепел. Больше ее было не восстановить. Поскольку фигурка уже была повреждена, Динхао она излечила не полностью. Он все еще был серьезно ранен, и в нем до сих пор орудовали остатки разрушительной силы Мокэ. Дьяволица Юэхуа оказалась крайне коварной. В сегодняшнем противостоянии Динхао вышел победителем, однако в самый последний момент она все равно нашла способ обратить ситуацию в свою пользу. Если бы она не была абсолютно уверена в силе Мока и не расслабилась, выпустив ее на Динхао, у юноши никогда бы не вышло поймать ее в своем нынешнем состоянии. «Ты!» Бледная Юэхуа в шоке уставилась на Динхао. В тело девушки ринулись намерения меча весны, лета, осени и зимы. Из всех ее пор хлынуло кровью. Намерение меча обладало великой силой. Оно ранило не только тело, но и саму эссенцию существования. Вылечить нанесенные им раны было невозможно. Бум! Раздался взрыв. Динхао удивился и поднял голову. Он увидел темный красный сгусток света, который вдруг как бешеный вцепился в формацию золотистых цепей. Последовал шквал ударов. Цепи рассыпались, превратились во множество треснувших иероглифов и исчезли. Ах! По небу прогремел болезненный, яростный вой. Темно-красный демонический туман напоминал самое настоящее громовое облако. Будто дикий ливень он обрушился с неба. Из него вытянулась и схватила падающую Юэхуа ладонью. «Нет, я не позволю тебе умереть», — заревел черный туман. Постепенно в нем проявился тощий человеческий силуэт. Он крепко схватился за окровавленное тело Юэхуа и опустил руку ей на спину, стараясь изгнать намерение меча. «Бесполезно, если намерение меча вошло в тело, даже божеству его не изгнать, тебе не вернуть дьяволицу к жизни», — прогремел голос Динхао. Окруженный туманом силуэт повернулся к юноше лицом. В глазах тощего человека засиял страшный кровавый блеск, будто вместо глазных яблок его глазницы были наполнены кровью. Он уставился прямо на Динхао. Постепенно юношу окутало огромное, древнее убийственное намерение. Раздался оглушающий, полный ярости, разрывающий сердце крик. Будто ураган он прошелся между небом и землей. Кровавый силуэт ринулся на Динхао. Все небо забурлило от темного красного тумана, будто небосвод поглотила раскаленная магма. Динхао оказался в центре тумана. На него хлынула мощнейшая энергия, и сам он будто очутился посреди болота. Эта сила во много раз превосходила мощь обычного властителя боевых искусств. Динхао сразу понял, что если красный туман поглотит его, то от него останется лишь лужицы кровь вместе с кучкой костей, прошедших трансформацию инь-ян нефритом в камне и нефритом в камне пурпурного владыки. Не мешкая ни секунды, юноша схватился обеими руками за демоническую саблю и начал закачивать в нее ци небесного огня из своего грудного дантеня и шести чудесных каналов. Зе-зе-зе-зе-зе-зе. Покрытая трещинками сабля задрожала с неразличимой невооруженным глазом чистотой. Покрывавшие клинок алые письмена отделились от сабли и затанцевали по небу. Вокруг сабли разошлась тираническая аура. Клинок загорелся золотистым пламенем. Сабля начала увеличиваться и спустя пару секунд удлинилась почти в три раза, став поистине огромной. Противные письмена на поверхности сабли начали переливаться будто кровь. Высвободилась высшая сила. Динхао замахнулся и в мгновение ока нанес больше сотни ударов. Сабля рубила по красному туману как нож по маслу. Тот распался на две ровные части и начал рассеиваться на глаза. Брызнула темная кровь. По ночному небу раздался полный ярости жалобный крик. Тощий силуэт вдруг начал поглощать туман, прямо как заглатывающий воду кит. Наконец, окутавшись с ног до головы черноту, таинственный мастер взял изуродованный труп Юэхуа и помчался за горизонт. Динхао его не преследовал. Юноша закачался и медленно свалился с неба. Пробуждение сперва ржавого меча, а затем демонической сабли сильно истощило его ци. Кроме того, раны, оставленные силой Мокэ, совсем не исчезли. Сейчас Динхао был в крайне ослабленном состоянии. Глава 682. Слава гремит по всему региону. Динхао был серьезно ранен. Нужно поскорее найти безопасное место и залечить раны. Юноша осмотрелся вокруг дома желтого журавля. На дальнем горизонте опустившуюся на мир тень наконец прорезали первые лучи рассвета. На земле лежало несколько тысяч потерявших сознание воинов. Динхао засвистел. «Мяу, я же просил не звать меня свистом», — раздался недовольный голос. Си Юэ примчался к Динхао белым сгустком света, раздулся, превратившись в огромного толстого кота, и вместе с юношей умчался за горизонт. Вокруг дома желтого журавля все затихло. Вскоре из столицы желтой провинции начали стремительно распространяться известия. Дин Хао, мечник из северного региона, бросил вызов всем воинам в радиусе нескольких миллионов километров. Назначив местом битвы дом желтого журавля, он в одиночку одолел несколько сотен экспертов, продемонстрировав при этом невероятную силу. Многие помнили ту лунную ночь как самое страшное событие в своей жизни. Тысячи воинов центральных земель пообещали положить конец злодеяниями проклятого дьявола, а в итоге юноша из северного региона возвысился до небес, продемонстрировав немыслимый талант. Его меч разил точно молния, сабля свистела как ветер. Жители центральных земель впервые увидели мощь сумасшедшей сабли, безумного меча. После всех своих подвигов у здания желтого журавля прекрасный как нефрит юноша в лазурной мантии стал живой легендой. Он одолел несколько сотен противников подряд. Даже король черного копья, наследник горы падшего бога Лосинца и прочие юные гении склонились перед его мечом и саблей. Он непобедим, Дин Хао, самый настоящий гений. Никогда еще я не видел такого талантливого мечника. Любой прием в его исполнении становился во много раз сильнее. Он будто рожден даром меча. А какая древняя аура была в его технике сабли, да и сам клинок выглядел очень таинственным, даже демоническим. Этот юноша, мастер меча и сабли. Сложно поверить, что все прочие гении проиграли парню из пустынного северного региона. Неужто там близится пора процветания? Даже если упорно тренироваться 30 лет, этого парня все равно не победить. Юноша совершил самое настоящее чудо. Отовсюду сыпались всевозможные похвалы. Воины, своими глазами видевшие битву той лунной ночью, даже если сами они находились в километрах от основного действия, все равно были потрясены до глубины души. Старые мастера рассказывали о всем вздыхая, в то время как для юных воинов мечник из северного региона стал настоящим кошмаром. Стоило им вспомнить прекрасного юношу в лазурной мантии, как у них начинали дрожать сердца. Они понимали, что и близко ему не соперники. Что же до волны убийств, настолько разозливших воинов центральных земель, что преследовать преступника отправилось несколько сотен отрядов, то после этой ночи Дин Хао доказал свою невиновность, и все сразу же перевернулось с ног на голову. Теперь, согласно слухам, мечник из северного региона никого не убивал, но был ложно обвинен в результате заговора. Сеньор Гу Цинюй лично заявил, что убийца не Дин Хао. Ха, я и сам давно это понял. Зачем такому гению, как Дин Хао, убивать обычных воинов? Он покинул северный регион и отправился в путешествие, чтобы набраться опыта и сразиться с достойными противниками. Юноша, дракон среди людей. Но тогда непонятно, если Дин Хао невиновен, то кто тогда убийца? Ха-ха, а кто же как не дом утонченных желаний? Той ночью Дин Хао засел на доме желтого журавля, чтобы выманить заговорщиков из дома утонченных деланий. К сожалению, показалась прекрасная фея Юэхуа. В итоге его меч лишил ее жизни. Юэхуа правда мертва? Точно мертва. Люди своими глазами видели, как Дин Хао порубил ее на куски. Нынче дом утонченных желаний все возненавидели. Люди зажигают факела. Те, кто раньше как сумасшедшие преследовали Дин Хао, теперь еще с большим безумием накинулись на дом утонченных желаний. Говорят, их отделение в желтой, Цзинь, стабильности и нескольких других провинциях уже уничтожили. Жаль, что это всего лишь верхушка айсберга, и ранили их не смертельно. Оказывается, дом утонченных желаний заключил сделку с демонами и устроили настоящий заговор. Говорят, когда павильон возвышения сквозь небеса взял дело в свои руки и начал расследование, главный алтарь дома, что в небесной провинции, за ночь резко опустел. Люди якшаются с демонами, времена все беспокойней, неужто близится новая священная войны, а некоторые до сих пор такие спокойные. Кстати, а где сейчас Дин Хао? Говорят, он исчез после битвы у дома желтого журавля. Это правда, что его серьезно ранили? Кто знает, он просто взял и испарился прямо на глазах толпы. Люди снова и снова обсуждали события у дома желтого журавля, однако большинство знали только часть произошедшего. Лишь действительно влиятельные фракции центральных земель были осведомлены о всех подробностях битвы. Особенно много шума среди них наделала пугающая последняя атака Юэхуа, а также появление таинственного мастера в окружении темно-красного демонического тумана. Эти события послужили причиной многих пугающих прогнозов и слухов. Говорили, что через 10 дней после битвы у дома Желтого Журавля количество патрульных божественных стражей во всех провинциях центрального региона увеличилось в несколько раз. Они будто кого-то выслеживали. Меж тем такие великие фракции, как Гора Падшего Бога, Храм Небес, Вечный Зал тоже не оставили дела без внимания. Проигравшие Динхао наследники этих фракций принялись искать его в надежде на реванш. К ним присоединились и прочие выдающиеся ученики, мечтая вернуть честь своей секты и смыть позор, оставшийся после битвы у дома Желтого Журавля. Другие фракции искали Динхао за тем, чтобы сдружиться с этим талантливым юношей из северного региона. Его уже нельзя было считаться просто потенциальным мастером, в будущем Динхао мог стать одним из сильнейших во всем мире, настоящим высшим. По крайней мере, у него был на это потенциал. Кроме них на Динхао принялись охотиться прочие юные гении. Все мечтали одолеть его и прославиться. Северному варвару повезло, что я не участвовал в той битве. Ха-ха, если бы я сразился тогда с убийцей, он бы ни за что так не прославился. Я одолею Динхао и отстою честь центральных земель. Центральные земли стали неспокойны. Все больше и больше людей заинтересовались местоположением Динхао, но найти его никому не удавалось. Божественные центральные земли, провинция Орхидеи. Провинция Орхидеи славилась прекрасными полями одноименного цветка. Она находилась на самом юге центральных земель, прямо у границы с южным регионом. Эта провинция была одной из самых маленьких, люди здесь были слабы и немногочисленны, в то время как демоны особенно влиятельны. Юг провинции был занят величественной вечно зеленой горной грядой, простирающейся на несколько тысяч километров. Называлась она грядой Лазурных гор. Горная гряда полностью принадлежала демонам. Их там было почти 100 тысяч. Самая высокая гора гряды называлась Седой вершиной, поскольку в отличие от прочих была весь год укутана снегом и льдом, будто макушка старика. Вокруг ее острой вершины завывали леденящие ветра. На горе, смотря на освещенное холодным солнцем небо, стоял красивый юноша в лазурной мантии. Он потянулся, и все кости в его теле вдруг громко загремели, как жареные бобы. Это был Динхао. 3 месяца прошло с битвы у дома Желтого Журавля. Умчавшись с места сражения вместе с толстым котом, юноша направился на юг, попутно культивируя и залечивая раны. Спустя 3.5 месяца он добрался до горной гряды Лазурных гор и поселился на седой вершине. Вырезав в горе ледяную пещеру, он начал лечиться. Сила Мокая обладала особыми демоническими свойствами. Даже после того, как замена Богу Смерти восстановила половину жизненных сил Динхао, оставшаяся энергия Мокая все еще не хотела оставлять его тела. Последние 3 месяца для Динхао были очень болезненными. Только сегодня он наконец развеял ее остатки, а потому вышел из пещеры и решил размяться. Солнечный свет освещал тело Динхао. Юноша похудел, его щеки лишились здоровой полноты и сам он начал напоминать тощего попрошайку. Только его глаза сияли полным жизни блеском. Кроме восстановления, Динхао был довольно занят в последние дни и прочими делами. Чтобы скорее изгнать из тела вредоносную энергию, он, кроме использования собственного ци, создал, следуя указаниям предков меча и сабли, несколько пилюль из материалов с поля битвы сотни святых. Они оказались крайне действенными. С тех пор, как Динхао попал в этот мир, у него еще не было таких серьезных ран. Если бы не замена Богу Смерти, крепкое тело и помощь предков, Динхао навряд ли бы смог так быстро от нее оправиться. Однако все это время не прошло зазря. За последние несколько дней Динхао стал намного спокойнее и прошел через духовный рост. Раненый, он периодически совершал прогулки по горам и благодаря ним увидел много прекрасного. Цветки, величественные леса, гигантские водопады, древние деревья и оставшиеся с незапамятных времен кости. Все эти виды потрясли его душу. Сразу после того, как он вылечился, юноша перешел на новую, 7-ю стадию давно стагнирующего искусства победы под названием «Мои мысли едины». Эта стадия особенно укрепляла душу, делая ее совершенно невозмутимой. Если бы Динхао снова встретил Юэхуа, то завораживающие чары девушки совершенно бы его не потревожили. Кроме того, на последних этапах освоения стадии «Мои мысли едины душа», согласно записанному в искусстве победы, сможет покидать тело и спокойно бродить по миру. Ранить ее будет крайне сложно. Интуиция Динхао стала еще острее. Глава 683. Уединенная культивация. Если бы Динхао снова, после достижения стадии «Мои мысли едины», повстречался взглядом с Юэхуа, то она бы ни за что не смогла бы застать его врасплох. Стоя на вершине многокилометровой заледенелой горы, Дин Хао высвободил свое духовное сознание и ясно увидел лес у основания горы. Климат здесь был теплый, зверей было полно. Слух Дин Хао был настолько четким, что юноша слышал даже, как карабкаются насекомые. Постепенно он приспособился к этому процессу. В итоге он научился сосредотачивать свое духовное сознание на одном конкретном объекте, выделяя его из многих миллионов прочих. Казалось, вся гора будто разлеглась у него на ладони. По оценкам Дин Хао, его духовное сознание теперь достигало радиуса в 10 тысяч метров. Пока еще юноша не до конца освоился на стадии «Мои мысли едины», он не мог выходить душой из тела, иначе та бы рассыпалась в прах. Дин Хао достал из кольца хранения 10-тысячелетний женьшень лазурного нефрита и проглотил его как редиску. По телу воина заструились потоки целительной энергии. Дин Хао принялся обращать ци, перерабатывая ее и наполняя жизненной силой каждую клетку своего тела. В сиянии солнца прежде высохшая кожа Дин Хао на глазах сделалась гладкой и блестящей. Лечение раны израсходовало почти все его жизненные силы. Пришло время восстановить их. Дин Хао принялся один за другим уплетать тысячелетние женьшени. Энергия все наполняла его, кожа юноши возвращала былой блеск, и вскоре засияла как нефрит. Его мышцы восстановились, и сам он начал выглядеть здоровым как бык, если не огромный дракон. Все силы, что он израсходовал за последние 3 месяца, разом вернулись. Темперамент Дин Хао кардинально изменился. Юноша встал на вершине заледенелой горы будто чистый, без единой пылинки, божественный меч. Его взгляд был острым как лезвие. Он выделялся бы даже находясь среди тысячи прочих гениев. Его темперамент был одновременно элегантным и грозным. Юношу словно укутывал божественный свет. Оправившись от ранения, Дин Хао будто переродился. Сразу же он начал обращать ци. Сила небесного льда заструилась по 12 меридианам, а сила небесного огня – 6 чудесным каналам. В грудном и нижнем дантянях будто засияло 2 новорожденных солнца. Она загорелась нежным, ярким светом, распространяя неописуемую хаотичную ауру. Из них бурным потоком в акупунктуры засочилась жидкая ци, подпитывая тело Дин Хао. Когда Дин Хао достиг максимальной скорости обращения, серебристая и золотистая энергии в его теле словно ожили, и превратились в 2 божественных дракона. Они покинули его тело и начали кружиться вокруг него. Меж тем акупунктуры, в которые устремилась энергия, загорелись будто звезды, растекаясь ослепительным блеском. Тело Дин Хао стало полупрозрачным, почти как нефрит. Над ним навис дух великого Дао. Во всем происходящем чувствовался пугающий ритм. Больше затягивать нельзя, пора переходить на следующую стадию. Дин Хао почувствовал, что ци в его теле стало необычайно активным. И меридианы, и чудесные каналы начали болезненно растягиваться от переполняющего их ци, будто в любой момент могли лопнуть. В каждой его акупунктуре ци завихрилась с пугающей скоростью, будто настоящий водоворот. После недавних битв и продолжительного использования ржавого меча и демонической сабли Дин Хао достиг пика текущего этапа культивации. Чтобы залечить рану, он временно подавил свое ци, и сейчас наконец начал готовиться к переходу на следующий этап. Юноша сразу же вернулся в холодную пещеру, создал несколько формаций, в основном тех, что скрывали ауру, и начал наполнять свои акупунктуры. В данный момент Дин Хао был на 6-м этапе великого предка. Стоило ему напрячь свое ци, как раздался взрыв, и 7 акупунктура яркого меридиана руки Ян, великий проход сразу же раскрылась. Случилось это даже быстрее, чем Дин Хао предполагал. Похоже, я накопил очень много энергии. Юноша оставался предельно спокойным. Спустя пару секунд он полностью избавился от всех нечистот в великом проходе. Серебристая будто ртуть ци небесного льда завихрилась и загорелась таинственным серебряным блеском. Казалось, засияла новая звезда. Открытие успешно. Дин Хао стал великим предком 7-го этапа, но силы еще было много. Немедля он сосредоточился на ци небесного пламени в своем грудном дантяне. Ци небесного пламени струилась будто раскаленная золотистая магма, гремя будто извергающаяся из вулкана лава. 10-я акупунктура великий возвышенный колодец 3-й из 6 чудесных каналов наполняющем канале, резко наполнился огненным ци. Все происходило резко и стремительно. На краю губ Дин Хао даже показалась кровь. Похоже, слишком долго сдержаться может быть вредно. Дин Хао сосредоточенно взялся за бешеные ци небесного пламени и начал циркулировать его по великому возвышенному колодцу. Любой другой воин начал бы кусать ногти, узнай он о том, как стремительно Дин Хао переходит на новый этап. Даже гением после нескольких лет культивации нужно было несколько месяцев подготовки перед совершением прорыва. Никто не мог, как Дин Хао, одним махом открыть акупунктуру. Спустя пару секунд поток пламенного ци прекратился. Загорелась золотистая звезда. Дин Хао успешно перешел на новую стадию и 12 меридианами, и 6 чудесными каналами, став великим предком 7-го этапа. Но затем случилось неожиданное. Даже после того, как Дин Хао открыл сразу 2 акупунктуры, его тело все еще разрывало от обильного ци. Меридианы и чудесные каналы были на грани и ныли от переполнения. Скорость потока ци была все так же велика. Я могу еще прорваться. Немного подумав, Дин Хао решил сразу открыть следующую акупунктуру. Юноша, скрестив ноги, сидел в ледяной пещере. Вокруг него сияло золотистое пламя и серебряный свет, то и дело превращаясь в драконов. Они освещали всю пещеру и напоминали снизошедших божеств. В теле юноши сконцентрировалась невидимая энергия, закипающая с каждым его вздохом, будто бьющееся сердце. Бум-бум. Пещера гремела, как ревущий дракон. Ее разрывала ужасная мощь. Если бы Дин Хао не остановил заранее формации вокруг, ледяные стены пещеры давно бы растрескались и посыпались. Энергия Дин Хао давно разорвала его одежду, и та превратилась в пыль. Его полупрозрачное, ясное как нефрит тело ярко загорелось. Среди ребер выделился серебристый узор в форме инь-ян, а на всю спину засиял пурпурный божественный дракон. Кроме того, из его живота по телу начал расходиться поток энергии. На его пути снова и снова загорались серебристые звезды. Такой же поток начал растекаться груди юноши, зажигая золотистые звезды. Акупунктуры меридиан и чудесных каналов Дин Хао разгорались одна за другой. Тело юноши напоминало новорожденную вселенную. Серебряные и золотистые потоки будто следовали дорогой, прочерченной великим небесным Дао. Вместе они формировали созвездия, которые в свою очередь сияли таинственной силой. Великолепное представление продолжалось. Серебристая и золотая нити все растекались. Вскоре в теле Дин Хао зажглись еще 2 новые звезды. Время шло то быстро, то медленно. В какой-то момент циркуляция ци Дин Хао постепенно замедлилась. Только серебряные и золотой огни стали еще ярче, окутав каждую половину тела юноши. Теперь правая часть Дин Хао была крайне холодной, замораживая сам воздух, а левая пылала солнечным огнем, плавя само пространство. Эти силы не боролись друг с другом, но работали вместе. Наконец половина тела Дин Хао будто надела плотную ледяную броню, а на второй засияло ослепительное золотистое пламя. Между ними появилась линия, разделяющая холод и жар. Выглядело это чрезвычайно странно и величественно. Дин Хао еще не закончил. Собрав остатки сил, он перешел в еще одну атаку. Вскоре созданные им формации начали распадаться, многотысячелетний лед на вершине горы стал таять. Под влиянием энергии в теле Дин Хао капли, не успевая упасть, снова заледеневали, а затем, немного пролетев, вновь таяли. Пролетая всего несколько метров, они успевали пройти через несколько десятков превращений. Через пару минут формации окончательно рухнули. Раздался взрыв, ледяная пещера не выдержала и разлетелась на куски. С огромной горной вершины посыпались куски льда размером в сотни метров. Глава 684. Я не кошка, меня насовратишь. Огромные глыбы с грохотом покатились вниз, по крутой горе. Кто знает, сколько зверей они передавили на пути и сколько снесли многолетних деревьев. Происшествие было таким страшным, что все демоны, проживавшие в радиусе несколько сотен километров от седой вершины, вздрогнули от страха. Мяу, что это там за грохот? В 25 километрах от лавины Сеюэ, пытавшийся выловить в реке серебристую рыбку снежного дракона, вдруг вздрогнул от грохота. Кот был уже в шаге от успеха, но тут растерялся и потерял добычу. Скривив от злости морду, он сгустком света помчался на седую вершину. Добрался он меньше, чем за секунду. Мяу, вся гора вверх дном, что тут творится? Размахивая крыльями, задумчиво проговорил Сеюэ. Он почувствовал странную ауру, сильную и таинственную. Бум. Десятки тяжелых валунов взмыли в небо. Дин Хао, наполовину окруженный серебряным, а наполовину золотистым туманом, взмыл в небо со звуком рычащего тигра и ревущего дракона. Выглядел он при этом как смесь настоящего демона и божества. Наполовину его тело было кристально серебристым и блестящим, и сияло будто ртуть, а на другую горела золотисто-желтым пламенем, будто золотая статуя. Разделение проходило по бровям, Динхао и демоном, и божественным одновременно. На его теле сияло 54 серебряных и 54 золотых звезды. Постепенно их сияние ослабло и сконцентрировалось внутри тела юноши. Сам он выглядел стройным, но мощным. Каждый миллиметр его кожи блестел как кристально чистый, белый нефрит. Его красота была неописуема, на всем его теле не было ни единого недостатка. В свете солнца он блестел золотом, как самый настоящий бог войны. Си Юэ сильно удивился увиденному. Казалось, юноша стал единственным значимым между небом и землей. Спустя пару секунд кот пробурчал: «Мяу, хватит расхаживать голым, я не кошка, тебе меня не совратить». Дин Хао нахмурился, достал из кольца хранения запасную лазурную мантию и оделся. С тех самых пор, когда Дин Хао еще был учеником Восточного института лазурной рубахи, юноша привык к лазурным одежкам. Бледноватый лазурный свет напоминал ему о том легком и таком чистом времени, о его корнях. Вдруг Си Юэ что-то обнаружил, подлетел к Дин Хао, осмотрел его с ног до головы и, запинаясь, сказал: «Ты сразу срал королем боевых искусств?» Дин Хао усмехнулся. Юноша чувствовал себя особенно беззаботно. Во время культивации он, благодаря скопившемуся ци и особенностям телосложения святого меча и сабли, разом открыл восьмую и девятую акупунктуры и направил ци небесного льда и огня до один и краткой акупунктуры короля боевых искусств. Он был королем и нижним, и грудным дантянями. Для любого воина продвижение в стадию короля боевых искусств – это полноценный качественный скачек. Продолжительность жизни воина увеличивалась еще на 100 лет, и он мог жить вплоть до 5 веков. Обычные холод и жар становились для него безвредными, и еще воин наконец мог использовать умения небесного ранга. Кроме того, короли боевых искусств были крайне живучи. Даже лишившись половины тела и сердца, они все равно могли продолжать жить. До тех пор, пока жив был их мозг, а душа не испарилась, они могли восстановиться, даже если все остальное превратилось в прах. По достижению стадии короля воин больше не был внизу пищевой цепочки этого холодного мира, а забирался на ее середину. Для Дин Хао, однако, значение новой стадии было совершенно другим. Будучи еще великим предком, он мог сражаться против людей на первых этапах стадии властителя боевых искусств. Теперь он вполне мог потягаться с властителями 6 го и даже 7 го этапа, полагаясь только на собственные силы. Кроме того, после того как Дин Хао стал королем ци, в его дантянях прошло через некую странную трансформацию и вступило в баланс. Теперь он мог одновременно использовать и небесный огонь, и небесное пламя. Дин Хао очень долго был намного сильнее, чем позволяла его стадия культивации. С одной стороны, это было хорошо, но с другой у него из-за этого были определенные проблемы. Высвобождение истинной силы ржавого меча и демонической сабли быстро выматывало его. Сейчас с этим должно было стать полегче, хотя он все еще был далек от того, чтобы использовать истинную мощь обоих клинков. Теперь Дин Хао мог использовать множество умений, которые раньше не мог потянуть с помощью ци великого предка. Став королем боевых искусств, Дин Хао почувствовал, что уже в состоянии начать освоение меча 24 и сабли 24, найденных им в доме небесной сабли и абсолютного меча на поле битвы сотни святых. Какой монстр! Невольно выпалил Си Юэ. Всего за 3 дня и 3 ночи Дин Хао прорвался сразу через несколько акупунктур. На его стадии еще ни один гений не был на такое способен, это был настоящий рекорд. Дин Хао почувствовал внутри могучую, неиссякаемую силу. Пора идти, думаю, за 3 месяца шум, поднятый битвой у дома желтого журавля, уже должен был улечься. Фея Юэ Хуа мертва, теперь чтобы понять, откуда на бескрайнем континенте взялась сила Мокэ, нужно продолжить преследовать дом утонченных желаний. К сожалению, они уже много лет орудуют в центральных землях, и одному мне здесь не справиться. Дин Хао задумался. В итоге он решил на время центральные земли и сходить в южный регион, за своей сестрой Дин Кэ. Все-таки она тоже была частью его семьи, и к тому же только найдя ее, Дин Хао сможет выполнить последнюю волю прежнего владельца своего тела. После воссоединения с Дин Кэ еще нужно было вернуться на божественный контингент, найти пропавших Дин Шинтэня и Юй Цинчэн. Дел было полно. Пошли. Дин Хао взял Си Юэ, превратился в сгусток света и покинул седую вершину. Спустя долгое время жизнь в радиусе нескольких сотен километров вокруг горы медленно восстановилась. Звери с осторожностью возвращались на потерянные земли, опасаясь снова встретить проклятого, грозного белого кота. Провинция Орхидеи была на границе с южным регионом. Самый большой город провинции назывался Хойнин, он находился всего в 5000 километров от южного региона. В сравнении с прочими провинциями божественных центральных земель провинция Орхидеи была немного пустынной. Из-за близости к южному региону почти всю ее покрывали древние леса, населенные множеством демонов и могучих древних зверей. Очень мало мастеров человеческой расы смели вступать в лес в одиночку. Город Хойнин был относительно новым. Его основали всего 1000 лет назад, после окончания прошлой священной войны. Стоял полдень. Дин Хао прибыл ко входу в город. Там собралась настоящая толпа из воинов. Некоторые из них выглядели напыщенными. Судя по всему, они пришли издалека. Войдя вместе со всеми остальными в город, Дин Хао сразу отправился к центральной улице. Юноша планировал воспользоваться здешними вратами и направиться в южный регион. Еще ему хотело узнать последние новости. 3 месяца прошло с битвы у дома Желтого Журавля. Все это время Дин Хао провел в пустоши и с миром не контактировал. Что случилось после его ранения, юноша не знал. Улицы были полны людей. Часто по дороге встречались храбрые воины, опытные воины. Многие ходили в группах по 3 и больше человек. Временами попадались большие караваны и целые отряды наемников и учеников сект. Все почему-то выглядели настороженными и друг на друга смотрели с недоверием. Здесь что-то не так, откуда столько людей? Дин Хао почувствовал, что атмосфера в городе была напряженной. Вскоре он прибыл к высокому зданию из лазурного дерева. Им оказался ресторан под названием «Павильон меча и сабли». От него веяло приятным ароматом жареного мяса. Клиентов у заведения было много. Люди активно стекались на запах. Дин Хао принюхался и сам вошел в ресторан. Короли боевых искусств могли достаточно долго обходиться без еды и воды. Однако Дин Хао недавно провел целых 3 месяца, залечивая раны, и за это время не съел и тарелки риса. Он только пил родниковую воду, которую ему приносил Си Юэ. Поэтому, почуяв такой сладкий аромат, юноша не удержался. Кот рвался в ресторан даже сильнее его. Людей внутри было много. Дин Хао уселся у окна и принялся ждать. Скоро их поприветствовала официантка. Юноша на глазах предвкушающего кота сделал заказ. К своему удивлению, Дин Хао обнаружил, что все работницы заведения были юными девушками. Готовили быстро. Скоро юноша и кот жадно насладились пышным обедом. Люди то входили, то выходили из ресторана. Почти все посетители были вооруженными вонами. Часто раздавались крики и даже возникали конфликты. К счастью, в городе люди старались себя сдерживать, и даже самые раздражительные воины в битвы не вступали. Кто бы мог подумать, что легендарные руины священного божественного храма обнаружатся в провинции Орхидеи. Ха-ха, нужно обязательно урвать кусочек. Именно, говорят, что священный божественный храм некогда был сильнейшей человеческой фракцией центрального региона после павильона вознесения сквозь небеса. Несколько тысяч лет назад он таинственно зачах и исчез, а сейчас его руины вдруг проявились в лесу закопанных костей. Ха-ха, такой шанс нельзя упускать. За столиком рядом с Дин Хао засмеялась, попивая вино, несколько неотесанных воинов. Юноша насторожился. Священный божественный храм, глава 685. Пуины священного ксрама. Раньше Дин Хао ни о каком священном храме не слышал. Судя по разговорам, когда-то это была 2-я по силе фракция центральных земель, уступавшая только павильону возвышения сквозь небеса. С чего это такая сильная секта вдруг погибла? Дин Хао наконец понял, почему вокруг было так людно. Оказывается, все эти воины собрались в городе Хойнин ради поисков руин так называемого священного божественного храма. Хотя большинство, скорее всего, пришли просто посмотреть со стороны. Лес погребенных костей считался запретной землей для людей. Даже короли и властители боевых искусств вступали туда с опасной. Большинство собравшихся воинов были на перинатальной стадии ниже. Если они приблизятся к лесу ближе, чем на 100 километров, звери сожрут их живьем и косточки обглодают. Однако такое шокирующее открытие должно было привечать и по-настоящему сильных, возвышенных мастеров. Если эти руины правда были настолько ценны, то рано или поздно в провинции Орхидеи должны были собраться все воины центрального региона, а возможно даже и южного, поскольку лес погребенных костей был прямо на границе. Дин Хао тоже решил попытать удачу и заодно оценить воинов на южной границе. Однако сейчас Дин Хао слишком мало знал. Он не был осведомлен, что именно это было за место, где его обнаружили и так далее. Лучше было не спешить. Продолжая есть, Дин Хао прислушался к разговорам других воинов, стараясь выудить столько информации, сколько получится. 3 месяца прошло с тех пор, как тот гений из северного региона, Дин Хао, исчез. Может, он уже покинул центральные земли? Вдруг кто-то из воинов сменил тему. Такие, как он, это настоящие драконы. Нам, обычным людям, даже если повезет, суждено увидеть только его хвост. Вздохнул собеседник. Бородатый мужчина возле стола неподалеку улыбнулся и сказала: «Дом утонченных желаний получил по заслугам, она нарвались не на того человека, и в итоге потеряли у дома желтого журавля Юэхуа, а потом еще всплыли их связи с демонами. После того, как в дело вмешался павильон возвышения сквозь небеса, их главное отделение за ночь пропало из центрального региона, а родственники тех, кого они убили, вычистили остатки. И все-таки жаль, что такая красавица погибла. Под красивой шкуркой пряталась такая коварная тварь», — заговорил другой воин, со слюной вспоминая Юэхуа. Только сейчас Дин Хао узнал, что домом уточненных желаний занялся павильон возвышения сквозь небеса. Похоже, после битвы у дома желтого журавля с него сняли все обвинения. Все-таки в этом мире важна была только сила. Каким бы честным ты ни был, если не сможешь подкрепить свои слова сталью, они ничего не значат. Решение сразиться против всех воинов центральных земель в радиусе нескольких миллионов километров было опасным, но в итоге себя оправдало. По крайней мере, теперь любой задумается, прежде чем снова вставлять ему палки в колеса. В битве у дома желтого журавля Дин Хао показал невероятную силу. Думаю, среди всего юного поколения центральных земель он безоговорочно сильнейший. Заговорил кто-то еще. Как вдруг? Сильнейший? Интересно. Вдруг среди шумных разговоров в ресторане выделился один, отчетливый и резкий голос. Услышал его каждый в заведении. Все посмотрели в направлении, откуда этот голос раздался. На входе в ресторан показалось около 10 вооруженных юношей в роскошных одежках. Говорил главных среди них, худощавый и немного болезненный, но оттого не менее элегантный парень. На его лице читалось высокомерие. Холодным и острым, как лезвие, взглядом он посмотрел на одного из собравшихся воинов и усмехнулся. «Это ты только что сказал, что среди юного поколения центральных земель Дин Хао нет равных». Заявившим это человеком оказался слабый на вид ученый. На виде ему было 16 или 17 лет, его лицо было красивым и приятным, будто сильно напудренная нефритовая статуя. Он был удивительно изящным и в руке держал белый нефритовый веер. Услышав слова в свой адрес, он усмехнулся и сказал: «А что-то не так, не хочешь этого признавать, Лосинцей? В битве у дома желтого журавля Дин Хао побил тебя как собаку, что ты теперь пытаешься из себя строить? Смерти ищешь?» Болезненный юноша резко поднял руку и ударил. Перед его ладонью образовалась огромная печать, завихрились гром и ветер. Это был Лосинцей, наследник горы падшего бога. В битве у дома желтого журавля он отлетел от первого же удара Дин Хао на глазах у многотысячной толпы. Для него это был величайший позор. Слова ученого привели его в ярости, наполнили убийственным намерением. Он не выдержал и применил запечатывающую ладонь божественного духа. Золотая ладонь в мгновение ока снесла всю стоявшую перед ним мебель. Сидевшие напротив и наслаждавшиеся едой воины вскрикнули и разлетелись во все стороны. Много кому золотая ладонь сломала руки и ноги. Ударная волна выкорчевала пол ресторана. Будто коса бога смерти ладонь ринулась на ученого юношу. «Ха-ха-ха, проиграл Дин Хао и теперь вымещает злость на других. Достойно наследника такой великой фракции, как гора падшего бога». Стоя прямо напротив разрушительной ладони, ученый почему-то даже не пошевелился. Его кисть вздрогнула. Юноша расправил веер, взмахнул им и направил вперед нежный поток ветра. Перед ним образовалась прозрачная стена. Столкнувшись с ней, золотая ладонь бесследно исчезла. Выглядело это странно. После того, как золотая ладонь соприкоснулась с полупрозрачной стеной, она будто перешла в другое измерение. Увидев это, Дин Хао удивился. Он уже видел этого розово-лицевого ученого. Он был одним из тех, кто получил право прохода в покой феи Юэхуа на золотом судне прекрасных девушек с девятого неба. На следующее утро после он еще посмеялся над Дин Хао, который все это время дожидался в небесном павильоне, и спросил, мужчина ли он вообще. Оказывается, таинственный ученый был талантлив. Раньше Дин Хао думал, что он был примерно одинаковой силы с королем в белом и королем черного копья, однако оказалось, что ученый мог на равных сражаться даже с Лосинцем. Это было неожиданно. Сейчас, после достижения стадии «Мои мысли едины», Дин Хао увидел, что ученый только притворялся юношей и на самом деле был прекрасной девушкой. Что же до его полупрозрачной стены, то Дин Хао до сих пор не был уверен, что это за умение. Вдруг, бум, в другом ресторане, что в нескольких сотнях метрах от павильона меча и сабли, раздался взрыв, и крышу того заведения снесла огромная золотистая ладонь. Посыпались камни и щепки, запечатывающая ладонь божественного духа, гора падшего бога. «Вы что, объявляете войну моему храму бога войны?» Из ресторана с разрушенной крышей раздался озлобленный крик. В небо взмыло несколько мощной аурой, каждая из которых не уступала Лосинцею. «Ублюдок, ты совсем страх потерял? Как ты посмел меня подставить?» Лосинцей немного помешкал, а когда все понял, пришел в ярость. Дин Хаа и сам насторожился. Оказывается, полупрозрачная стена переправила ладонь, запечатывающую ладонь божественного духа Лосинцея, на 100 метров в сторону, в другой ресторан. Это была очень сильная божественная способность. Чем-то она напоминала коронный прием северного Мужун из книг Цзинь Юна, писателя из прошлой жизни Дин Хао. У него это умение называлось «Поворот ковша», «Движение звезд». Розоволицый ученый усмехнулся, исчез с места, где стоял, и вдруг, смеясь, присел прямо у столика Дин Хао. «Лосинцей, ты ведь ищешь Дин Хао? Вот он, можешь не благодарить». Все сразу же посмотрели на Дин Хао. «Эй, а это правда сумасшедшая сабля, безумный меч?» Узнав юношу и обжирающегося кота, крикнул кто-то из толпы. Дин Хао совсем недавно взбудоражил чуть ли не весь центральных регион, а потому было сложно не узнать его элегантного темперамента и лазурной мантии. Атмосфера в ресторане сразу же накалилась. Все воины сбежались, желая своими глазами посмотреть на прославленного сумасшедшую саблю. «Безумный меч». Лосинцей узнал его моментально. «Ты тоже здесь?» — проговорил он через сжатые зубы. После поражения у дома желтого журавля его свалилось с небес на землю. Лосинцея обвинили в пособничестве дома утонченных желаний, расследованием занялся сам павильон возвышения сквозь небеса. Кроме того, его отругали старейшины и старшие, из-за чего его положение в секте резко опустилось. Сам Лосинцей считал это несправедливым и во всем винил Дин Хао. Он ненавидел его до глубины души. «Ну вы поприветствуйте друг друга, а я пойду». Розоволицый ученый засмеялся и вдруг исчез, словно растворившись на месте. Его смех еще пару секунд этом раздавался по ресторану. Дин Хао нахмурился. Эта женщина была странной. Она наверняка заранее заметила, что он и Лосинцей были рядом, а потому намеренно спровоцировала последнего, а затем еще и направила запечатывающую ладонь божественного духа в другой ресторан, привлекая еще одного сильного мастера. Она явно пыталась посеять вражду между влиятельными фракциями. Бум! Задрожала земля, через стену вдруг вломилось несколько фигур. У главной был острый, сверкающий как молния среди темной ночи взгляд, которым он сразу же впился в Лосинцея. Усмехнувшись, воин сказал: «Так это ты меня только что ударил со спины». С виду эти люди были сильные и высокомерны. Меж тем павильон меча и сабли почти опустел. Воины, раненые Лосинцеем, сбежали сразу. Теперь начали уходить даже те, кто сперва думал посмотреть на битву. Если Лосинцей, Дин Хао и прочие мастера начнут сражаться, никому из обычных воинов не выдержать даже ударных волн от их столкновений. Глава 686. «Красивая хозяйка, не на того злишься, Ефэсюн», — заговорил стоявший за спиной Лосинцея мужчина средних лет. Он был рослым как дракон и мощным как тигр, вокруг него сиял золотистый ореол. Выглядел он таинственно и опасно. Очевидно, что среди отряда горы падшего бога именно у него был наивысший статус. «Ха-ха, понимаю, с чего это такому идиоту как Лосинцей, которого избил северный варвар, вести себя так дерзко? Оказывается, тут у нас старший Чжунцин. Неужто гора падшего бога настолько заинтересована в сокровищах священного божественного храма?» — усмехнулся бородатый воин, возглавлявший отряд из храма бога войны. Он был одет в тяжелую серебристую броню, на спине у него висело 2 огромных топора. Сам воин походил на огромного духа. Известие о древних сокровищах потрясло весь центральный регион. Кому не хочется заполучить наследие предков из священного божественного храма? «Храм бога войны отправил тебя, Ли Цзучжэнь, серебряная броня, одного из четверки своих великих божеств. С чего это горе падшего бога нельзя тоже попытать удачу?» Мужчина средних лет по имени Чжунцинь спокойно улыбнулся. «Ха, я из храма бога войны, ты, с горы падшего бога, рано или поздно мы еще сойдемся в битве», — усмехнулся рослый мужчина с топором. Стоявшие рядом с ним воины храма бога войны выглядели очень грозными и тяжелыми, будто были ходячими стальными клинками. «С нетерпением этого жду», — не уступал ему Чжунцин. «Вот и хорошо, если выберешься из леса погребенных костей живым, «Я не против провести с тобой спарринг», — заявил Ли Цзучжэнь. С виду он казался грубияном, но на самом деле был достаточно умен. Иначе бы он не стал прославленным серебряным броней храма бога войны. Ли Цзучжэнь сразу понял, что шансы на победу были достаточно неясными, и если они действительно начнут сражаться в границах города Хойнин, то наверняка привлекут божественную стражу возвышения сквозь небеса. Оно того не стоило. Вдруг в глазах Чжун Цына промелькнул холодный блеск. Его рука засияла золотистым светом, он удар куда-то в сторону. Бум! Две стены, расположенные одна за другой, упали. Раздался крик, и среди золотистого сияния показался соблазнительный силуэт. «Ты кто? Зачем прячешься в стенах?» — громко закричал Чжун Цын. Его глаза засверкали как молнии. «Простите, я, это мой ресторан, я». Схваченная золотистым светом красивая юная девушка зависла в нескольких метрах над землей. Не в состоянии вырваться, она начала брыкаться. «Король боевых искусств работает в ресторане?» Взгляд Чжу Цына сосредоточился на девушке. Постепенно его подозрение сошло на нет. Холодно хмыкнув, он опустил хватку, и девушка свалилась на землю. Сразу же она схватилась за шею и начала глотать воздух. Затем, с большим усилием поднявшись на ноги, она поспешила на выход. Но вдруг... «Стоять!» — неожиданно заговорил Лосинцей. Девушка задеревенела, не смея пошевелиться. Лосинцей медленно подошел к ней и принюхался. От девушки исходило приятное благоухание. «Сладкий аромат дома утонченных желаний, ты их ученица?» Девушка вся задрожала и резко пустилась в бег. Лосинцей, готовый к такому развитию событий, вытянул руку. Девушку охватил золотистый вихрь. Как она ни брыкалась, врываться у нее не получалось. «Неужто шпионка из дома утонченных желаний?» Лосинцей усмехнулся, протянул руку к плечам девушка и спокойно спросил. «Служанка, отвечай, где запряталась твоя секта? Если скажешь, я оставлю тебя в живых». «Нет, я не больше не ученица дома», — жалобно крикнула девушка. «Значит, была раньше?» Лосинцей злобно улыбнулся. Рука, которой он держался за девушку, вдруг загорелась золотистым. Служанка жалобно закричала, будто к ней приложили раскаленное железо. «Ученица на стадии короля боевых искусств была бы элитой дома утонченных желаний, наверняка тебе известно много секретов», — нахмурившись, сказал Чжун Цын. «Я правда больше не ученица дома, отпустите». Болезненно крича, девушка взмолилась о пощаде. Люди вокруг начали отворачиваться, не в состоянии смотреть на ей страдания. Запахло жареным мясом. Лосинцей был предельно жесток, не позволяя девушке даже попытаться оправдать себя. Дин Хао вздохнул. Похоже, выбора не было. Жух! Щелкнув пальцем, он выпустил ци меча. «Я ждал, когда ты вступишься». В глаза Чжун Цына промелькнул холодный блеск. В его правой руке возник золотистый меч. Кисть мужчины задрожала. Раздался звон, и ци меча было отражено. Меж тем сам Дин Хао, еще секунду назад сидевший за столом, вдруг будто призрак промчался мимо Чжун Цына и оказался прямо перед Лосинцеем. Мелькнул блеск меча. Рука, которой Лосинцей держал девушки, неожиданно отделилась от остального цела. Тот даже среагировать не успел, а Дин Хао уже схватил даму и вернулся к столу. Все это произошло чрезвычайно быстро. Многие из присутствующих мастеров не успели даже среагировать на произошедшее. «Моя рука!» — вдруг раздался полный боли крик Лосинцея. Но сразу же юноша заметил на себе взгляд Чжун Цына и сжал зубы. Обливаясь холодным потом, он молча поднял руку с земли и присоединил ее назад, к телу. Для властителя боевых искусств в этом не было ничего сложного. «Дин Хао, ты правда думаешь, что гора падшего бога это так оставит?» Чжун Цын злобно уставился на Дин Хао. Глаза мужчины пылали кровожадным блеском. Он заранее подготовился к удару юноши в лазурной мантии, и все равно не смог ничего поделать. Потеря женщины была незначительная. Чжун Чин злился потому, что Дин Хао спас ее прямо у него из-под носа. Этим северный варвар все равно, что дал ему пощечину. Дин Хао же даже не посмотрел на Чжун Цына. «Как ты здесь оказалась?» Со спокойным лицом он спросил красивую девушку. Это была никто иная, как Муин, рабыня, подаренная ему домом уточенной желаний после ночи на реке Чу, и которую он после отпустил. Кто бы мог подумать, что они снова встретятся в городе Хойнин. Похоже, девушка открыла здесь ресторан, но по невезению попалась на глаза Лосинцею и остальным, которые узнали в ней бывшую ученицу дома. «Спасибо вам, юный мастер Дин, вы спасли меня», — искренне поблагодарила Муин. «Вы с Мя Юй разошлись?» Дин Хао вспомнилась другая девушка. Муин кивнула. «Уже 3 месяца как? Не знаю, Куда она пошла? Мне самой не хотелось видеть знакомых, и я поселилась в приграничном регионе. Но в итоге вышло, что... На этих словах неудачливая девушка вздохнула. Лосинцей чуть не сломал ее плечо, ее сердце все еще сжимала острая боль. Дин Хао передал ее лечебную пилюлю и прекратил расспрашивать. «А ты, значит, тот самый Дин Хао?» Ли Цзучжэнь из храма бога воина и прочие мастера уставились на юношу в лазурной мантии. Глаза воина в серебряной броне загорелись. Дин Хао взглянул на него, затем на Чжо Цина и спокойно произнес. «Мы сейчас в неподходящем месте. Встретимся через 3 дня в лесу погребенных костей». Дин Хао стал намного сильнее. Теперь даже не без ржавого меча и демонической сабли он мог потягаться с воином на поздних этапах стадии властителя боевых искусств. Такие как Ло Синцей больше не интересовали его. Среди всех собравшихся только Чжу Цин и Ли Цзучжэнь были достойны его внимания. «Хорошо, но только попробуй струсить и не прийти». Чжун Цин холодно хмыкнул и ушел вместе с остальными воинами горы падшего бога. Ли Цзучжэнь усмехнулся, кивнул и тоже вышел с прочими экспертами храма бога войны. Хойнин был маленьким городком, но даже здесь стоял гарнизон божественной стражи возвышения сквозь небеса. В человеческих поселениях битвы были под запретом. После того, как ученики больших фракций ушли, напряженная атмосфера развеялась. Все, кто с волнением дожидался битвы, смогли спокойно вздохнуть. Уже были прецеденты, когда битвы между властителями боевых искусств сносили целые города. Многие опасались, что, если такие могущественные мастера начнут сражаться, Хойнин утонет в огне. «Юный мастер, можно я пойду с вами? Я такая слабая и беззащитная. В такие неспокойные времена самой мне себя не защитить», — печально взмолилась Муин. «Если бы не помощь Дин Хао, сегодня все закончилось бы более чем печально. После всего, что случилось, ученицы дома утонченной желаний стали всеми ненавистны. Мир был таким большим, однако Муин казалось, что для нее в нем не было места». Дин Хао покачал головой. «Со мной будет еще опаснее. Я не боюсь», — поспешила заверить Муин. Дин Хао взмахнул рукой, прервал ее и сказал: «Хватит об этом, я не могу взять тебя с собой». Пламя надежды в глазах девушки стремительно угасло. Муин растерялась, однако Дин Хао еще не закончил. «Но если хочешь, я могу, знаю одно место, куда ты можешь пойти».